Глава 28. В последний момент. Придя в себя, Фрэнки обнаружила, что находится в удручающем состоянии. В последствиях воздействия хлороформа не было ничего романтического. Она лежала на чрезвычайно жестком полу. Руки и ноги ее были связаны. Она попыталась перекатиться на живот и едва не ударилась головой о старый ящик для угля, что не замедлило вызвать некоторые неприятные последствия. Через несколько минут Фрэнки сумела, если не сесть, то во всяком случае начать соображать. Рядом с ней прозвучал слабый стон. Она попыталась оглядеться. Насколько можно было судить, она находилась на каком-то чердаке. Свет в помещение проникал только сквозь световой люк в крыше, и в данный момент его было совсем немного. Через несколько минут должна была наступить полная темнота. Около стены находилось несколько картин в поломанных рамах. С ними соседствовала ржавая железная кровать, несколько ветхих стульев и помянутый выше ящик для угля. Стон доносился как будто из угла. Путы на ногах и руках Фрэнки были достаточно свободными для того, чтобы позволить ей двигаться ползком. И она поползла по пыльному полу. «Бобби!» — воскликнула она. Да, это был Бобби. Также связанный по рукам и ногам, но в дополнение рот его был перевязан какой-то тряпкой, от которой он уже сумел в значительной степени избавиться. Фрэнки пришла ему на помощь. Руки ее, хотя и связанные, сохраняли кое-какую подвижность, а рывок зубами позволил довести дело до конца. Едва шевеля пересохшими губами, Бобби сумел произнести: «Фрэнки, рада нашему воссоединению», — сказала Фрэнки. «Однако похоже, что мы с тобой крупно опростоволосились». «Надо думать», — мрачным тоном согласился Бобби, — «что называется, схвачены на месте преступления». «А как они взяли тебя?» — потребовала ответа Фрэнки. «Это случилось после того, как ты написал мне то письмо». «Какое письмо? Никаких писем я тебе не писал». «О, теперь понятно», — сказала Фрэнки, прозревая. «Какой же дурой я оказалась! И еще эти указания ничего и никому не говорить». «Вот что, Фрэнки, я расскажу тебе, что случилось со мной, а затем ты поведаешь, как здесь оказалось». Он описал свои приключения в Грейнже и их мрачные последствия. «Я очнулся в этой мрачной дыре», — говорил он. «Рядом был поднос с едой и питьем. Я был жутко голоден и потому поел. Должно быть, в еду был добавлен наркотик, так что я почти немедленно уснул. Какой сейчас день недели?» «Пятница. А меня вырубили в среду. Черт побери, значит, я провел в отключке все это время. Теперь расскажи мне, что было с тобой». Фрэнки описала свои приключения, начиная с истории, которую услышала от мистера Спрэгга, и заканчивая тем, как ей показалось, что она увидела Бобби в дверях. «А потом мне сунули в лицо хлороформ», — закончила она, — «и... Ох, Бобби, меня только что вывернуло наизнанку в угольный ящик!» «Я бы сказал, что это очень ловко, Фрэнки», — ободрил подругу Бобби, — «при связанных-то руках и всем прочем». «Но вопрос таков. Что нам теперь делать? Довольно долго судьба благоволила нам, но теперь ситуация переменилась. Если бы только я рассказала Роджеру о твоем письме», — пожаловалась Фрэнки. «Я уже хотела это сделать, но засомневалась, а потом решила поступать в точности так, как ты рекомендовал, и не рассказывать никому. И в результате никто не знает, где мы находимся». Серьезным тоном констатировал Бобби. «Вот что, Фрэнки, дорогая, боюсь, что я вовлек тебя в ту еще историю. Мы сделались слишком самоуверенными», — печально сказала Фрэнки. «Но чего я не могу понять, так это почему с нами еще не разделались?» — удивился вслух Бобби. «Не думаю, чтобы Николсона мог смутить подобный пустяк. У него есть какой-то план», — поежившись, сказала Фрэнки. «В таком случае нам следовало бы обзавестись планом. Мы обязаны, Фрэнки, выпутаться из этой ситуации. Но каким образом? «Мы можем кричать», — предложила Фрэнки. «Да», — протянул Бобби. «Какой-нибудь прохожий может услышать нас. Но судя по тому, что Николсон не стал затыкать тебе рот кляпом, я бы сказал, что шансы быть услышанными невелики. Твои руки связаны не так крепко, как мои. Давай проверим, не смогу ли я развязать их зубами». Следующие 5 минут прошли в борьбе с путами, сделавшей честь дантисту Бобби. «А ведь так просто проходят подобные фокусы в книжках», — выдохнул он. «По-моему, ни малейшей подвижки». «Неправда», — сказала Фрэнки. «Узлы ослабевают. Тихо! Кто-то идет!» Она откатилась в сторону. На лестнице послышались шаги, тяжелые, громоздкие. Под дверью появилась полоска света. Послышался скрип ключа в замке. Дверь неспешно отворилась. «Ну, как тут поживают две мои пташки?» — послышался голос доктора Николсона. В одной руке он держал свечу, и хотя был в плотном пальто с поднятым воротником и в надвинутой на самые глаза шляпе, голос выдал бы этого человека всегда. Бледные глаза его поблескивали за толстыми стеклами очков. Доктор с игривой ухмылкой покачал головой. «Моя дорогая юная леди, так легко попасть в ловушку ниже вашего достоинства». Бобби и Фрэнки молчали. Ситуация настолько очевидно сложилась в пользу Николсона, что сказать, по совести говоря, было нечего. Николсон поставил свечу на стул. «В любом случае, позвольте мне проверить, уютно ли вам». Обследовав путы Бобби, он одобрительно качнул головой и перешел к Фрэнки. Тут он покачал головой уже укоризненно и заметил. «Как говорили в одни моей юности, пальцы были созданы раньше вилок, а зубы были пущены в ход раньше пальцев. Я вижу, ваш молодой друг успел поработать зубами». В углу стояло тяжелое дубовое кресло с поломанной спинкой. Николсон взял Фрэнки на руки, посадил ее в кресло и надежно привязал к нему. «Надеюсь, не слишком жмет?» — спросил он. «Это ненадолго». Фрэнки обрела дар речи. «Что вы собираетесь делать с нами?» Николсон подошел к двери и взял в руки свечу. «Вы, леди Фрэнсис, обвиняли меня в особой любви к несчастным случаям. Возможно, вы правы. Так или иначе, я намереваюсь рискнуть и соорудить еще один». «То есть?» — спросил Бобби. «Вы хотите, чтобы я вам сказал?» «Да, пожалуй, скажу. Леди Фрэнсис Дервинт, находясь за рулем собственного автомобиля, рядом с собственным шофером, ошибается с поворотом и попадает на заброшенную дорогу к карьеру. Автомобиль падает с обрыва и разбивается. Леди Фрэнсис и шофер гибнут». Последовала недолгая пауза, после чего Бобби вымолвил: «Не обязательно. Случается, что планы не исполняются. Вот и ваш один в Уэльсе не сработал». «Ваша стойкость к воздействию морфия, конечно же, удивительна, хотя и прискорбна с нашей точки зрения», — сообщил Николсон. «Но не волнуйтесь за меня. На сей раз никаких неожиданностей. Вы с леди Фрэнсис будете точно мертвы к тому времени, когда ваши тела найдут». Бобби, вопреки собственному желанию, поежился. В голосе Николсона прозвучала странная нотка, интонация художника, созерцающего собственный шедевр. «Он наслаждается собой», — подумал Бобби. «Более того, восхищен. Если представится возможность, он более не позволит Николсону торжествовать». И он сказал невозмутимым тоном: «Вы ошибаетесь. Особенно в отношении леди Фрэнсис». «Да», — продолжила Фрэнки, — «в своем сфабрикованном письме вы рекомендовали мне ничего и никому не рассказывать, но я сделала одно исключение. Я рассказала Роджеру Бассингтон-Френчу. Он знает о вас все. И если с нами что-то случится, он будет знать, кто виноват. Так что лучше выпустите нас и убирайтесь отсюда так быстро, как только сможете». Недолго помолчав, Николсон произнес: «Блефуете. Ничего другого не могу сказать». Он повернулся к двери. «А что ты скажешь о своей жене, свинья?» — вскричал Бобби. «Ты убил ее!» «Мойра еще жива», — ответил Николсон. «Но сколько ей удастся еще прожить, я, откровенно говоря, не знаю. Все зависит от обстоятельств». Поклонившись, он сказал с откровенной насмешкой: «Орвуар! На завершение приготовлений мне понадобится пару часов, а вы можете усладиться обсуждением ситуации. Я не стану без необходимости затыкать вам рты. Вы меня поняли? Если услышу любой крик и зов на помощь, немедленно вернусь и разберусь с вами». Он вышел на лестницу и запер за собой дверь. «Это неправда», — рассуждал Бобби. «Это не может быть правдой. Ничего подобного в жизни не бывает». Ощущая при этом, что бывает, и что вот-вот случится с ним и Фрэнки. «В книгах всегда кто-то приходит на помощь в последний момент», — сказала Фрэнки, пытаясь пробудить в себе надежду. Но сама она никакой надежды не ощущала. Более того, ею овладевала полная безнадежность. «Все это настолько немыслимо», — произнес Бобби, будто бы споря с кем-то. «Настолько фантастично. Сам Николсон показался мне абсолютно нереальным. Мне хотелось бы, чтобы спасение в последний момент было возможно, но я совершенно не представляю, от кого. Если бы я только сказала Роджеру», — простонала Фрэнки. «Возможно, Николсон все-таки поверил в то, что ты сказала», — предположил Бобби. «Нет», — возразила Фрэнки, — «мои слова не произвели на него никакого впечатления. Этот проклятый тип слишком умен». «Он слишком умен для нас с тобой», — мрачно проговорил Бобби. «Фрэнки, а знаешь, что больше всего раздражает меня в этом деле?» «Нет. И что?» «А то, что даже сейчас, когда нас вот-вот отправят в загробный мир, мы все еще не знаем, кто такой Эванс». «Давай спросим у этого», — отреагировала Фрэнки. «Ну, в порядке последнего желания. Он не имеет права отказать нам. Я согласна, что просто нельзя умереть, не удовлетворив свое любопытство». Наступило молчание. Потом Бобби произнес: «Как, по-твоему, может, нам стоит поорать, использовать шанс? Видимо, другого у нас не будет». «Пока не надо», — сказала Фрэнки. «Во-первых, я не думаю, что нас кто-то услышит, иначе он не стал бы рисковать. И, во-вторых, я чувствую, что не смогу вынести все это ожидание без возможности что-то сказать или услышать чьи-то слова. Так что давай прибережем крики на самый последний момент. Иметь возможность говорить с тобой так утешительно». Голос ее на последних словах чуть дрогнул. «Я втравил тебя в жуткую ситуацию, Фрэнки. Ох, не стоит так говорить. Ты не сумел бы помешать мне вляпаться в нее. Я сама хотела этого. Бобби, как ты думаешь, он действительно исполнит свою угрозу? Уберет нас?» «Боюсь говорить, но не сомневаюсь в этом. Он чертовски упертый злодей». «Бобби, а ты веришь теперь в то, что это он убил Генри Бассингтон Френча?» «Если это было возможно». «Это возможно, при условии, что и Сильвия Бассингтон Френч замешана в убийстве». «Фрэнки, понимаю. Я сама ужаснулась, когда эта мысль пришла мне в голову. Однако она логична. Почему Сильвия была так слепа насчет морфия? Почему она так упрямо сопротивлялась, когда мы уговаривали ее отослать мужа куда угодно, только не в Грэндж? Потом она была в доме, когда прозвучал выстрел». «Она и сама могла выстрелить». «Ну нет». «Да, могла. И потом отдать ключ от кабинета Николсону, чтобы он положил его в карман Генри». «Безумие какое-то», — выдавила Фрэнки полным безнадежности голосом. «Получается, будто смотришь в кривое зеркало, и все люди, казавшиеся тебе нормальными, оказываются искажены, милые, обычные люди. Должно же что-то...» Должен же какой-то признак выделять преступников, брови, уши или что-то еще. «Бог мой!» — воскликнул Бобби. «Что такое?» «Фрэнки, к нам сюда только что приходил?» «Не Николсон». «Ты с ума сошел? Кто же тогда?» «Этого я не знаю. Но был здесь не доктор Николсон. Я все время ощущал, что здесь что-то не то, но не мог понять, что именно. И только вот твои слова насчет ушей направили мои мысли по правильному руслу. Когда в Грэнже я наблюдал за Николсоном через окно, обратил внимание на то, что мочки ушей у него соединяются со щекой. Но этот вот, нынешний, у него мочки совсем другие». «Но что это значит?» — спросила отчаявшаяся Фрэнки. «Николсона нам представлял очень талантливый актер. Но зачем? И кто это мог быть?» «Бассингтон Френч», — выдохнул Бобби. «Роджер Бассингтон Френч. Мы с самого начала обнаружили нужного человека, но как дураки погнались за миражом». «Бассингтон Френч?» — прошептала Фрэнки. «Бобби, ты прав. Это он. Только он один присутствовал при моем разговоре с Николсоном, когда я поддразнивала его несчастными случаями. В таком случае все. Нам конец», — решил Бобби. «Я все-таки еще самую малость надеялся на то, что Роджер Бассингтон Френч мог каким-то образом унюхать наш след. Но теперь последняя надежда исчезла. Мойра в плену, мы с тобой связаны по рукам и ногам, и никто на всем белом свете не знает, где мы с тобой находимся. Игра закончена, Фрэнки». И в тот самый момент, когда он умолк, наверху раздался какой-то звук. В следующее мгновение с жутким треском в световой люк провалилось тяжелое тело. В полной темноте ничего не было видно. «Какого черта?» — начал Бобби. Из груды битого стекла отозвался голос. «Бобби!» «Мать честная!» — вскричал Бобби. «Это же Баджер!»